Событие шестое. Сегодня 40 минут провел на беговой дорожке. Возможно, завтра попробую ее включить. Телевизионщики прибыли на стадион «Динамо» чуть ли не раньше Фомина, а он к 8 часам приехал. Матчи матчами, съемки съемками, а утреннюю тренировку молодежки никто не отменял. Матч исторический, назначен на 4 часа вечера. А значит, второй тренировки не будет, так что утреннюю Челенков решил провести серьезную. До потери пульса. Чтобы народ не расслаблялся. Прибыл, а на стадионе уже дым коромыслом. Синявского, которого должен вести телевизионный репортаж, среди этих товарищей не оказалось. Это были техники, электрики, распорядители всякие со светителями и прочие подсобные рабочие. Руководил новаторами суетливый мужик в берете на лысой почти голове. Берет такой черный, чегеваровский. Почему лысый? В смысле, как Вовка определил, что лысый? А просто этот чегеваровец через каждую минуту его снимал и пот с лица вытирал. Потом бил о ногу и снова надевал. Вот в эти минуты лысина и поблескивала в лучах восходящего солнца. Камеры было две. Одну телевизионщики решили поставить на гаревой дорожке почти по центру поля. А вторую недалеко от одних из ворот. И тут началось. Оказалось, что эти «идиото патентата», ну, электрики на стадионе «Динамо» не подвели электричество ни к гаревой дорожке, ни к воротам. Дебилы конченые. Начали служители неизвестной в Греции музы раскручивать привезенные с собой кабели и цеплять к проводам, что вели к прожекторам на углах стадиона. Проделывали прибывшие на «Динамо» кудесники голубых экранов, это громко самовыражаясь. И с предпочтением не совсем нормативной лексики. Естественно, длины кабелей не хватило. А у идиота патентата одни сплошные обрывки и нет 100-метровых кабелей. Начали скручивать из кусков под мат и заламывание рук главного у киношников. Берет лоск, потерял быстро, как и форму. И тут приехала на стадион конкурирующая контора. Съемки фильма про футбольные финты подходили к концу. Осталось снять несколько эпизодов на самом стадионе. И игру «Динамо» с какой-нибудь командой, где Фомин должен продемонстрировать свои финты в деле, в игре. Если честно, то Вовку выбор матча смущал. Финты против Костоломов, защитников из ЦДКА – это квест. Можно из него целым и не выбраться, ноги оставить на поле. Кроме того, это же, как ни крути, лучшие защитники страны, и обмануть их в разы сложнее, чем какую-то ни было команду из Прибалтики. Может, следующую игру снимете? Подошел забоявшийся Вовка к режиссеру. «Не ищи, Фомин, легких путей в жизни. Народ у нас грамотный и поймет, что ты против слабаков свои финты крутишь. А ты вот против настоящих мастеров изобрази. Другой эффект. Согласен?» И грозно на Вовку черными глазами зырит. Из вечной тоски еврейского народа Челенков в них не узрел. Узрел вызов. Подначивание. Смешинку. Врут про тоску писатели. Или она позже появится, когда сбегут с родины в поисках лучшей жизни и найдут вечную войну. А если не получится? Не то чтобы Вовка в себя и свое мастерство не верил, просто хотел финт изобразить красиво. А тут против монстров играть. Получится ли? Не получится, снимем следующую игру. А вера моя в тебя упадет. Пригрозил ему режиссер и пошел ругаться с телевизионщиками. Место, которое он присмотрел у ворот, эти новаторы хреновы заняли. Вовка вместо того, чтобы пацанов гонять, сам загонялся. Вместо пацанов стал тренировать себя, стараясь в спарринге со своими ребятами отработать перед смертью еще раз все 5 финтов. И тут оказалось, что Альберт Гендельштейн, который решил снять этот фильм, хотя и был документалистом, а не гуру игрового кино, втайне от Фомина настроил камеру и стал снимать, как Вовка отрабатывает финт бабочка. «Володя, ты еще раз повтори!» Выбежал зять Утесова на совсем еще не зеленый газон и дернул Фомина за рукав футболки. «Я же отрабатываю только!» «Вот и отрабатывай! Будет из чего выбирать! Жаль, трибуны пустые, эти халтурщики в кадр как специально залазят!» На этом тренировка и закончилась почти. Молодежь «Динамовская» разбилась на группки и стала на радость режиссера отрабатывать финты. Вовка только через час, когда ноги стали отваливаться, понял, что и он идиот, как и электрики стадионовские, патентованный. Ему вечером играть в тяжелейшем матче. А он столько сил угробил. Плюнул на просьбу режиссера повторить еще раз русскую мельницу с этим высоким голубоглазым пареньком, очень фотогеничным. и чуть не бегом бросился в раздевалку мыться. Нужно было к 4 часам восстановиться. А еще поесть надо. А еще, блин, когда этот день закончится? А суета-сует и день суетливый только начинался.